нынешний быт нашего духовенства соответствует ли его призванию и правильно ли смотрят на внутренние дела православной паствы те самые государственные люди, которые всегда готовы к мерам строгости против иноверцев или раскольников. О раскольниках сказано, что их религиозная жизнь заключается в букве и не духе. 1855 год. Кажется, что иногда сама православная церковь тяготеет над ними буквой и не духом. Быть может, что если бы наши пастыри несколько более полагались на высшую силу вечных истин, ими проповедуемых, и несколько менее веровали в пользу содействия мирских полиций, то их жатва была бы обильнее. Везде преобладает у нас стремление сеять добро силой. Везде пренебрежение и нелюбовь к мысли, движущиеся без особого на то приказания. Везде опека над малолетними. Везде противоположность правительства народу, казенного частному, вместо ознаменования их естественных и неразрывных связей. Пренебрежение к каждому из нас в особенности и к человеческой личности вообще водворилось в законах. Постановлениями о заграничных паспортах наложен домашний арест на свыше 60 миллионов верноподданных Его Императорского Величества. Ограничением числа обучающихся в университетах стеснены пути к образованию. Закон о гражданской службе сглажен. По мере возможности все различия служебных достоинств и все способности одинаково подведены под мерило срочных производств и награждений. Русская старина, 1891 год, май. Конец книги. Декабрь 2005 года. Звукорежиссер Елена Ситникова, читала Людмила Панкратова.